Чин подполковника дадут только тогда, когда зубы повывалятся, как говорили мои служивцы. Солдаты! От них меньше всего можно было ожидать добра или признательности. Они теперь определенно смотрели на военную службу, как на страдания, а на нас, как на тюремщиков. Их желание перерезать нас я не забыл. Да и никогда не забуду. Глава 31. Солдатня. Я перестал доверять солдату. Вот что было ужасно. Как бы в подтверждение этому случилось небольшое происшествие, еще больше отвратившее от солдата мое сердце. Я дежурил по батальону. Вечером приходит ко мне в канцелярию посыльный и говорит, что в дежурной комнате ожидает подпрапорщик пехотский, как выразился посыльный. «Привел с собой сапер», — говорил он, когда я спешил в дежурную. «Честь они ему не отдали и заругались с ним». У входа в казарму я заметил оживление. В военно-телеграфную роту и в третью были распахнуты двери. Солдаты толпились около них. То же самое происходило и наверху, на площадке у дежурной комнаты. Двери из рот, первый и второй, поминутно отворялись, но дежурный фельдфебель первой роты Симонов приказывал сейчас же затворять их. «Ребята, очень волнует, что подпрапорщик привел наших». — наскоро доложил он. — Я их привел в дежурную комнату. — Неровно выйдет что. — Как остановился даже я? — Что ты говоришь, Симонов? — Так что могут побить его, — прошептал фельдфебель. — Теперь народ пошел очень даже курьезный. Никакой дисциплины не признают. Я и то уж вызвал дежурных до дневальных, чтобы его оборонить. Я так остолбенел. Ничего подобного и предполагать даже не мог. — Смотри, — предупредил я Симонова. Если что выйдет, будет большой скандал. — Знаю, что будет, — ответил бравый фельдфебель. — Постараюсь, чтобы не было. Я и так послал за фельдфебелями всех рот, да с дежурными. Но солдаты очень волнуются. В дежурной комнате стоял подпрапорщик и виноватый. Подпрапорщик был бледный от волнения. Это оказался фельдфебель одного из гренадерских полков, квартировавших в Тифлисе. Дрожащим голосом, но толково, подпрапорщик доложил мне, что он сделал замечание вот этим двум саперам за неотдание чести, на что они грубо ответили ему, что никакой чести ему не полагается. — Пусть не полагается, я на этом не стою, — сбился он с пути, — но это приказ начальства, я должен его исполнять, ваше благородие. А потом зачем они заругались? — Шкура, — говорят, — какую тебе честь? По морде тебе нужно дать, а не честь. Вот я их и предоставил, ваше благородие. Они забежали в роты и смутили народ. Теперь меня могут, пожалуй, побить. Я старый солдат, 20 лет отслужил, и за это меня молодежь бить будет. — Успокойтесь, — проговорил я, записав его показания. — Ничего не будет. Саперы не разбойники. Однако и сам не верил своим словам. Я первый вышел на площадку, чтобы убедиться, спокойно ли. Спокойствия не было. Внизу грозно шумели голоса, здесь были открытые двери, и злые рожи высовывались из них, сдерживаемые Симоновым и дежурными. — Симонов! — громко сказал я. — Если подпрапорщика обидят или, боже упаси, тронут, то не забудь, что и ты, фельдфебеля, и виноваты будут отданы под суд. Ведь это безобразие! Солдаты ведут себя, как хулиганы с нахаловки. Забирать все двери! — крикнул я и вошел во вторую роту, откуда смотрело много носов. Все разбежались. Подпрапорщик нерешительно стал спускаться по лестнице. Я не пошел за ним, чтобы не показать даже вида, будто я допускаю возможность, что саперы решатся напасть на него. —